Глава 26. «Повелитель будет восхищен вашей красотой», — заметил Страунг. «Полагаю, я нахожусь в этом замке не для того, чтобы очаровывать повелителя?» — вкрадчиво спросила я, уже не зная, что и думать о сложившейся ситуации. «Я тоже так полагаю», — успокоил меня Страунг. Он хлопнул в ладони, и на нем появился восхитительный камзол, достойный самого короля. «А мне нельзя было одеться таким же способом?» — удивилась я. «Можно было, но тогда это было бы не настолько волнительно». «Волнительно для меня или для вас?» — уточнила я, все же заподозрив его в подглядывании. «Хотя нет, не мог тот, кого служанка называет лордом, опуститься до такого. Лорд? Это звучит гордо». Он не ответил на мой вопрос и подставил локоть, чтобы я могла положить на него руку. В фильмах я видела такое, но сама ни разу не проделывала. Вот какая из меня леди, да еще и эскортница. Поймала себя на мысли, что в нашем мире это слово имеет более негативный окрас, хотя и в этом мире суть та же — сопровождать на балы, поездки, ужины. Только вот Страунг не учел того, что всем этим премудростям я не обучена и едва ли смогу не накосячить. Лорд Страунг вывел меня в широкий коридор, в тот самый, который я обследовала через приоткрытую дверь. Наши шаги гулко разнеслись по пустому помещению. Начало вечереть, и свет, проникающий сквозь стеклянный купол, померк. В воздухе тут же возникли зажженные свечи. Коридор привел нас к длинной винтовой лестнице. Глянув на это препятствие, я вздохнула. Хоть лестница была широка и шикарна, изваянная из розового мрамора с восхитительной балюстрадой, но спускаться по ней в длинном платье было сомнительным удовольствием. Лифт сейчас не помешал бы. «Вы каждый раз преодолеваете столько ступеней, чтобы попасть к себе в комнату?» — поинтересовалась я, подумав, что спускаться — это полбеды, а вот подниматься... «Зачем же? Для ускорения у меня существуют крылья и возможность приземления на террасу». «Ах, ну да, конечно, как я могла забыть?» Хоть лестница вела в верхнюю комнату башни, но выглядела так, будто была парадной, ведущей в самые шикарные покои. «Скажите, а почему у вас всего одна комната, да еще и на вершине башни?» — не вытерпела я. «Обычно знатные господа занимают несколько комнат, чтобы спальня была отдельно, гостиная отдельно, кабинет тоже отдельно». «А зачем мне все это?» — искренне удивился он. «Гостей я не принимаю, так что меня устраивает, что все находится в одной просторной комнате». «Только как прикажете мне делить с вами комнату, когда в ней нет даже отдельной тахты?» «Тахта нам не понадобится». «Но вы обещали не посягать на мою честь», — строго напомнила я. «Я и не собираюсь нарушать обещание». «Странный он какой-то, честное слово. Я же чувствую, как он на меня смотрит, как взволнованно дышит, как несдержанно подрагивают пальцы, будто уже расшнуровывают мой корсет. В этой башне лишь одна комната?» Я решила сменить тему. «Мне казалось, что башня, как слоеный пирог, состоит из жилых этажей». «Так и есть», — невозмутимо ответил он. «Тогда где вход в те комнаты?» Я даже оглянулась, чтобы убедиться, что ничего не упустила. «Все комнаты принадлежат мне, и я попадаю в них снаружи. Тогда зачем самая верхняя комната имеет выход на лестницу?» Вопросов у меня была уйма. «Чтобы принимать гостей». «Но вы говорили, что гостей не принимаете». «Иногда случается». Было видно, что эта тема не доставляет ему удовольствия, и он бы с радостью покончил с ней. И тут до меня стало доходить, что та комната исключительно для приема женщин. Все об этом говорила. Красивая терраса, притягательный интерьер, большущая кровать. «Это комната для фавориток?» Я высказалась с таким нажимом, будто упрекала Страунга. «Хотя иметь такую комнату для любовных утех нормально для мужчины». Только противно, что меня поселили в нее же. «Для фавориток?» Для чего-то переспросил он и усмехнулся. «Нет, что вы, леди Лина, я бы не позволил вам находиться в такой комнате». «То есть я недостойна? Или наоборот, слишком непорочна?» Я чуть не оступилась, но он удержал меня крепкой рукой. «Спасибо», — поблагодарила я за поддержку. «Не за что», — бросил он и не удостоил меня ответом на главный вопрос. Задать его повторно? Но зачем? Он его слышал. И что я хочу услышать? Вдруг он скажет, что я недостойна пребывать в комнате для фавориток? Тогда это ранит меня. Лучше уж не знать. Наконец мы оказались внизу лестницы и вышли в огромный зал с богатой позолоченной лепниной, зеркалами, натертым до блеска паркетом и фресками на потолке. Я словно оказалась в Версальском дворце. То здесь, то там прогуливались люди в шикарных одеждах и с любопытством поглядывали на нас. Каждую дверь охраняли стражники. Все выходы на балконы тоже были под охраной. Это дань традициям или повелитель опасается нападения? Находясь в комнате Страунка, мне казалось, что замок полупустой, а сейчас поняла, что он настолько густо населен, что яблоку упасть негде. Теперь я понимаю, почему Страунг выбрал уединение башни. Мне оно тоже по душе. Хоть в этом наши вкусы схожи. Страунг провел меня через анфиладу залов и остановился перед закрытой двустворчатой дверью, охраняемой стражниками. Они почтительно открыли двери, и мы вошли в большущий трапезный зал. Он сильно отличался от утонченных версальских залов и напоминал средневековую обитель. Я так поняла, что смешение стилей в замке связано с совмещением культур драконов и магов. Видимо, маги были более утонченные, но пришел к власти дракон и кое-что поменял. Хорошо, что не все. Довольно грубые столы стояли буквой «П». Ни скатерти, ни фарфора, лишь добротная, но грубоватая посуда, металлические и деревянные кубки, огромные блюда со снедью, подсвечники. Гости были уже в сборе, и почти все места были заняты. Страунг провел меня к правому столу и усадил на добротный стул с высокой спинкой и подлокотниками. Сам сел рядом. Как только мы появились здесь, десятки глаз впились в меня с неподдельным интересом. По интенсивности шепота я поняла, что обсуждают нас, но сделала вид, что меня это нисколько не беспокоит, хоть внутри все сжалось в комок. Мне впервые удалось произвести такой фурор. Никогда прежде мое появление не вызывало подобного интереса. Вдруг позади центрального стола открылась дверь, о которой прежде я и не подозревала. Язычный голос глашатая объявил: «Властитель неба и земли, покоритель воды и огня, величайший правитель мира и повелитель драконов, сиятельный Лацис!» В дверь вошел статный молодой человек в шикарных одеждах и с улыбкой на устах. Черноволос, красив, притягателен. Не так я себе представляла грозного правящего дракона. Он прошел к столу и сел в центре.